Часовые любви на Смоленской стоят. Часовые любви у Никитских не спят. Часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где не властны слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нету любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, о, когда только эти войска сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна. Часовые любви на Волхонке стоят, часовые любви на Неглинной не спят, часовые любви по Арбату идут неизменно. Часовым полагается смена.